98. Прошло неполных 5 минут, когда, срывая листья с кустарников, прямо на мощенный двор опустился квадрокоптер. Пилот нервно вертел головой, понимая, что находится во вражеской крепости, и любая ошибка может стоить ему жизни. Но вот из ближайшей двери выскочила Эмма и, вскинув оружие, открыла огонь по балконам одного из этажей. Пока она стреляла, из двери выбежал Роджер с тяжелой ношей на руках. Он нес завернутого в простыню племянника господина Ганкура, и лицо бедняги было прикрыто каким-то платком. Эмма рванула дверцу, и в салон ворвался шум винтов и поднятый ими ветер. Придерживая дверцу одной рукой, она продолжила обстреливать балконы. Пилот видел, как пули отбивали от здания куски штукатурки, и в любой момент ожидал ответного огня по квадрокоптеру. Однако обошлось. Пленника забросили на заднее сиденье, стрелки запрыгнули следом, и Эмма крикнула: «Пошел!». Пилот дал винтам полную тягу, и машина рванулась вверх, словно ракета. «Как он там?» – спросил Веллингтон. «Плохо», – ответил Роджер. «Пульс едва прощупывается. Ты сообщил хозяину?» «О да, они будут готовы тотчас оказать помощь. Доктора на вилле имеются». Пилот очень волновался и вел машину немного дерганно. Он то и дело оборачивался, чтобы увидеть, как чувствует себя важный пациент. Но Эмма рявкала на него, а Роджер как мог изображал сиделку. До виллы добрались очень скоро. И чтобы зайти на ветер, пилот был вынужден сделать круг. Во время этого разворота Роджер с Эммой заметили на крыше одного из корпусов геликоптер, который, видимо, только приземлился, и его лопасти еще вращались. Рядом с машиной была охрана из 5 человек. Они кого-то встречали. Напарники переглянулись, а квадрокоптер пошел на посадку, где его уже ждала толпа человек из 20. Помимо охранников и самого Ганкура, на площадке стояли несколько человек в костюмах и при чемоданчиках, скорее всего медики. «Давай, давай, Веллингтон, мы почти на месте!» – закричал Роджер на ухо пилоту. Тот дернул штурвал, и квадрокоптер качнуло. Встречавшие шарахнулись по сторонам, но пилот быстро взял ситуацию под контроль, и через пару секунд шасси машины коснулись площадки. Эмма и Роджер снова переглянулись, они понимали друг друга без слов. Она первой выскочила из кабины и принялась кричать и расталкивать всех локтями, требуя, чтобы врачи немедленно пришли на помощь. Роджер выскочил следом, но, закрыв собой пациента, делал вид, что проводит какие-то реанимирующие действия. Его тотчас отшвырнул подскочивший Ганкур и, увидев посиневшее лицо племянника, стал орать на медлительных эскулапов, которые продирались через плотное кольцо охранников. Они пробивались к квадрокоптеру, а Роджер с Эммой выскальзывали из зацепления в противоположную сторону. Строгие взгляды охранников останавливались на них, но поскольку Ганкур не отдавал никаких команд, парочке позволили выйти. «Но он давно мертв!» – громко воскликнул один из медицинских светил. Этот возглас прозвучал, как выстрел стартового пистолета. Роджер с Эммой рванули прочь, приметив открытую дверь ближайшего корпуса. Поверх их голов с запозданием ударили автоматные очереди. Зазвенели разбитые стекла, с шумом обвалилась лепнина. Поняв, что не успеют добежать до дверей, Роджер с Эммой бросились к декоративным статуям из песчаника и едва укрылись, как по каменным изваяниям замолотили пули, отбивая острые разлетающиеся осколки. Пока одни из охранников вели огонь, другие перебежками приближались к статуям. Потом продвигалась первая группа, а вторая ее перекрывала. До развязки оставались минуты. «Беги, Веллингтон, беги!» – закричал Роджер, что было сил. «Беги, я тебя прикрою!» И он принялся разряжать улис куда-то в сторону противника. Уловка сработала. Наступила пауза, и Роджер с Эммой одним броском проскочили в корпус. Тотчас по захлопнувшейся двери ударили сотни пуль, в щепки разнося декоративную древесину, но увязая в броневой подкладке. Все двери, стены, полы и потолки здешних построек имели усиление, иначе было нельзя, ведь в случае вражеского штурма каждая комната должна была стать отдельной крепостью. «Давай туда!» – крикнула Эмма, сбегая по лестнице. «Беги на крышу, я буду чуть позже!» – ответил Роджер, сворачивая в другую сторону. «Что ты задумал?» – крикнула Эмма, но ее вопрос остался без ответа. Роджер уже бежал по коридору, точно следуя маршруту, которым их конвоировали. Не то чтобы он запоминал его намеренно, но эта система была в нем как бы прошита многочисленными тренингами. Поворот налево, поворот направо, длинный коридор. Еще один поворот направо, два налево, от лестницы вверх, потом вниз и снова поворот. Хотя нет, здесь стена. Бежим дальше. С разбега распахнув дверь, Роджер увидел три наставленных на него ствола. Это были волки Ганкура. Старый гангстер предвидел, что не сумеет удержать Бекмамбаева под контролем. И тот вернется, чтобы... Неужели догадался про чемодан? Нет, едва ли. Просто расставил несколько ловушек, и вот одна сработала. «Бросьте пистолет, сэр», – сказал один из стрелков, перемещаясь влево, чтобы занять более удобную позицию. «А вы, ребята, кто?» «Положите пистолет, мистер Бекмамбаев, и встаньте лицом к стене», – повторил тот же парень с немигающим взглядом. Роджер с сожалением понимал, что ничего сделать уже не может. Стальная дверь позади него закрылась на собачку. «Я вас услышал, ребята», – сказал Роджер и, показав пистолет, положил его на пол. «Теперь к стене! К стене лицом, мистер Бекмамбаев!» «Как скажете», – вздохнул Роджер, отходя к стене. «Неужели все? Неужели вот так закончится карьера возвращенного из глубокой консервации агента службы инженерного контроля?» Это была одна из основных схем. Разоружи противника, поставь к стене, чтобы он думал, что его берут в плен, и расслабился. А потом бах, и все. Очень гуманно. Так он простоял секунд 10. Жутко длинный срок в такой ситуации. Все, кто хотел, могли уже прицелиться и выстрелить, но... «Да, сэр, он здесь. Да, мы ждем вас и ничего не предпринимаем». Это был доклад Ганкуру. Тот сам поднимется на второй этаж, чтобы всадить пулю в прославленного, но оказавшегося таким слабаком убийцу. Серик Бекмамбаев? Высочайший профессионал? Глупости. Пристрелил его на прошлой неделе. Ничего особенного. Может, стоит признаться Ганкуру, чтобы испортить удовольствие? Да, так и нужно сделать. Вздрогнула стена. И Роджер спиной почувствовал, что его палачи переглянулись. Да, эти мерзавцы испугались. Старший стал вызывать Ганкура, тот что-то отвечал, а Роджер улыбался. Он не рассчитывал на снисхождение, но радовался проблемам своих врагов. Значит, Эмма оказалась круче, чем он думал. Стена содрогнулась еще раз, и Роджер оглянулся, заметив, что его охранники немного струхнули. Они растерянно переглядывались, стволы их автоматов уткнулись в пол, и никто не знал, что случится в следующую минуту. «Браво, Эмма! Браво!» Вдруг стальная дверь с грохотом распахнулась, и в помещение влетела Эмма. В разорванной юбке, так что были видны ее прекрасные длинные ноги, всклокоченная и злая, а за ней вошли еще пятеро охранников. Эмме поддали ногой, и она распласталась на полу. Потом поднялась и бросила на истязателей полный ненависти взгляд. Теперь она была настоящей. «А я так на тебя надеялся», – проворчал Роджер. «Вот же дура!» «Сам такой», – ответила она, невесть, как услышав его бормотание. «К стене, шлюха, к стене!» Эмма послушно встала недалеко от Роджера. «Что это за тварь?» – спросил один из охранников Роджера. «Она положила 8 человек», – ответили ему. «Я жду от хозяина разрешения шлепнуть ее. Эй, драйвер, что происходит? Я не могу связаться с хозяином». «Порядок, метис. Мне тоже сказали ждать». И снова стены содрогнулись от недалекого взрыва. «Да что это за хреновина?» – воскликнул тот, что привел Эмму. Он подошел к окну и вдруг отпрянул. «Что там?» – забеспокоился драйвер. Роджер скосил глаза и увидел на полу свой улис. Никто из охранников не удосужился поднять его. И сейчас они были отвлечены тем, что происходило за окном. Роджер спинным мозгом почуял, что успеет к пистолету раньше других. И, развернувшись, прыгнул, вытянув руки. Он летел, видя, как под ним проносятся стыки полового покрытия и склейки швов, а его пистолет все так же лежал в удобном для хвата положении, переведенный на предохранитель с досланным в ствол патроном. Роджер знал это наверняка, ведь он сменил магазин, когда они с Эммой заскочили в здание. Удар о пол и еще полметра накатом. Хоп! Пистолет привычно лег в руку, а дальше на перегонки. Бах, бах, бах! Гильзы летели в потолок, скакали по полу. Роджер перекатывался, когда чутье показывало. Здесь сейчас будет пуля. Но он успел и уложился по всем нормативам. А потом стало тихо. Эмма быстро подобрала себе пару пистолетов, и они снова были на коне. «Давай на крышу», – скомандовал Роджер. «Постой, ты слышишь?» Эмма указала пистолетом куда-то на потолок, потом на стену. «Что я должен сделать?» «Люди! Люди падают!» «Ты бредишь, что ли? Ты ранена?» «Нет, этот стук я хорошо знаю. Сначала щелчок пули, потом человек падает. А выстрела не слышно, потому что глушитель». Теперь прислушался и Роджер. «Мистика какая-то», усмехнулся он. «Так даже не определишь, где это и кто это. Думаешь, люди с виллы Карбонары добрались сюда?» «Вряд ли», покачала головой Эмма. «Но это даже не охотник, это чистильщик». Роджер кивнул. Он знал, что такое чистильщик. И даже познакомился с одним, когда по службе сложилась тяжелая ситуация, и сам бы не справился. Ему помогли, но увидев результаты работы чистильщика, Роджер пообещал себе никогда больше не вызывать такого специалиста.